свысока, а по небу прокатите нас облака. Осенние корабли. Летели листья, гудел ветер, была в лесу осень. Ёжик вышел из своего домика с коромыслом через плечо и пошел к роднику. Вода в роднике была синяя, холодная и блестела, как зеркало. Ёжик сел на берегу и поглядел в воду. Из воды на ёжика глянул грустный ёжик и сказал: «Ёжик, ёжик, ты зачем пришел?» «За водой», — сказал ёжик, который сидел на берегу. «А зачем тебе вода?» «Море сделаю». «А зачем тебе море?» «Будет у меня дома свое море. Проснусь, а оно шумит. Засыпать буду, а оно шевелится». «А где твои корабли?» «Какие корабли?» «Как же? По морю обязательно должны плавать корабли». «Верно», — подумал ёжик, который сидел на берегу. «Про корабли я и забыл». Он встал, набрал воды, нацепил ведра на коромысло и пошел домой. Осенний лес шумел по-осеннему. Елки стояли хмурые, с деревьев сыпались листья. «Белка!» — крикнул ёжик, увидев белку. «Где мне взять корабли?» «Какие корабли?» – спросила белка. «Понимаешь, скоро зима, а я один и один. Скучно мне». «Всем скучно», – сказала белка. «На то и зима. Чем ты лучше других?» «Я...» «Возьми нитку», – перебила его белка, – «и иголку. Как проснешься, вдевай нитку в иголку и выдергивай. Так и день пройдет». «Нет», – сказал ежик, – «у меня море будет. Проснусь, а оно шумит. Повернусь сбоку на бок, а оно шевелится». «Значит, у тебя море, а у всех вдевай нитку в иголку и выдергивай. Сам ищи свои корабли», — и убежала. А ёжик, печальный такой, пошел к дому. Из-за елки вылез медвежонок. «Здравствуй, ёжик», — крикнул он. «Ты куда идешь?» «Погоди», — сказал ёжик. Вошел в дом, вылил воду в ушат и вышел в осенний лес. «Где мне взять корабли, медвежонок?» – спросил он. «Корабли?» – изумился медвежонок. «Да». «Где же их взять?» – медвежонок оглянулся. «В лесу-то». «Мне нужны корабли», – вздохнул ежик и пошел. «А зачем они тебе?» – крикнул медвежонок и пошел рядом с ежиком. «Понимаешь?» – ежик посмотрел на медвежонка. «Скучно». «А ты спать ложись», – сказал медвежонок. «Вот я, например, сейчас лягу, весной проснусь». Они пошли к медвежачьему домику. «Нет», — сказал ёжик, — «мне корабли нужны». «Тогда я пошел». Медвежонок повесил на дверь своего дома огромный замок, сам влез на крышу и сел на трубу. «А какие они корабли?» — крикнул он сверху. Но ёжик не успел ответить, как медвежонок исчез в трубе. Ёжик обошел вокруг дома, подошел к окошку, но крыша медвежачьего домика вдруг стала подниматься и опускаться, подниматься и опускаться. «У-у-у!» – загудел медвежачий домик трубой, и не то похрюкивая, не то всхлипывая, переваливаясь уточкой, пошел по поляне. «Куда ты?» – крикнул ёжик. Но медвежачий домик скрылся за деревьями. «Куда же это он поехал?» – пробормотал ёжик. По лесу с драным сапогом в лапе брел старый волк. «Что это у тебя в лапе, волк?» – спросил ежик. «Сапог», – сказал волк и остановился. «А зачем?» «Самовар раздую, шишечек сверху покрошу, чайку сварю и…» – волк сладко прижмурился. «Хочешь со мной чайку попить?» «Не могу, мне корабли нужны». «Какие корабли?» «Морские», — сказал ёжик. «Понимаешь, скоро зима, а у меня будет море. А по морю обязательно должны плыть корабли». «Корабли», — мечтательно проговорил волк. «Держи», — протянул ёжику сапог. Наклонился и из щепки кленового листа сделал кораблик. «Ох!» – охнул ежик. «Настоящий? Но мне еще нужно!» «Ага!» – сказал волк и сделал еще два кораблика. «Спасибо тебе, волченька!» – сказал ежик. «Если тебе будет скучно, приходи ко мне. Сядем, будем с тобой смотреть на море, на корабли. Придешь?» «Приду», – пообещал волк. Взял сапог и заковылял дальше. А ежик нашел старый лопух, поставил на него три кораблика и, как на подносе, понес к себе в дом. Подул легкий ветер, паруса корабликов надулись, и сперва ежик побежал за лопухом, а потом и опомниться не успел, как полетел. «А-а-а!» – закричал ежик. Такую картину даже представить себе трудно. Но так все и было на самом деле. Ежик держал перед собой лопух, по лопуху, как по зеленым волнам, мчались кораблики, а вслед за этим зеленым морем летел по воздуху ежик. Он даже не испугался. Это он так для порядка закричал «А-а!», потому что ему не приходилось летать над лесом. Но потом он освоился и запел. «Ля-ля, ля-ля», – пел ежик. И тут в небе появилась страшная ворона. Ух, как она каркала! Ух, какие у нее были отвратительные когтистые гнутые лапы и зловещий клюв! «Карр!» – кричала ворона. «Позор! Еж в небе!» Тут переполошился весь лес. А ворона все летела и каркала. «Позор! Кто позволил?» И все увидели летящего ежика и тоже замахали лапами и вслед за вороной закричали «Долой! Позор! Кто позволил?» И только волк остановился, поставил сапог в траву и покачал головой. А ежик летел по небу, уцепившись за зеленое море, по которому неслись корабли. Он вжал голову в плечи, но море не выпустил и правильно сделал, потому что ветер стих, и когда ворона была уже совсем догнала их, ежик со своими кораблями опустился прямо на пороге своего дома. Как только он очутился на земле, ворона отпрянула, крикнула «Карр!» и улетела, каркая в пустое небо. А ежик поднял корабли и вошел в дом. То, что он увидел, так его обрадовало, что он сразу позабыл пережитый страх. Возле ушата с водой, покачиваясь на солнышке и подставляя легкие головы морскому ветерку, росли две высокие пальмы. И на самой макушке, той, что была поближе к прибою, сидел совсем крошечный, но абсолютно живой попугай. «Здорово!» – крикнул попугай. «Пускай корабли!» – и сел к ежику на плечо. И ежик с попугаем на плече стал пускать кораблики в воду. Теперь это было настоящее море. Шуршали пальмы, по краям ушата золотился песок, и высоко под потолком бежали легкие облака. За окошком стемнело, и давно уже пора было ложиться спать. А ежик все сидел над своим морем под пальмами и не мог оторвать глаз от золотых кораблей. Наконец он встал, разобрал постель, лег, вздохнул и сразу же услышал, как вздохнуло море, и над ним зажглись звездочки, и от ночного ветерка зашелестели пальмы. Ёжик смотрел на одинокую звезду за окном, слушал, как шуршит в ушате прибой, и думал, что он уже не один, что теперь в эту холодную вьюжную зиму с ним всегда будет теплое море. Красота. Когда все забились по своим норкам и стали ждать зимы, неожиданно прилетел теплый ветер. Он обнял своими широкими крыльями весь лес, и все ожило, запело, застрекотало, зазвенело. Вылезли греться на солнышке паучки, проснулись задремавшие лягушки. Заяц сел посреди поляны на пенек и поднял уши. А ежик с медвежонком просто не знали, что им делать. «Пойдем искупаемся в реке», – сказал медвежонок. «Вода ледяная. Пойдем наберем золотых листьев. Листья-то облетели. Пойдем наберем тебе грибков. «Какие грибы?» – сказал ежик. «Откуда?» «Тогда, айда ляжем, будем лежать на солнышке. Земля холодная». «Вода ледяная, земля холодная, грибов нет, листья облетели. А зачем тепло?» «То-то и оно», – сказал ежик. «То-то и оно», – передразнил медвежонок. «А что же делать-то?» «Пойдем напилим тебе дров». «Нет», – сказал медвежонок. «Дрова пилить хорошо зимой. Вжик-вжик, и золотые опилки в снег. Небо синее, солнце, мороз. Вжик-вжик, хорошо». «Пойдем, попилим». «Что ты? А зимой? Бац, и пар изо рта. Бац, колешь, поешь, а сам дымишься. Это такая радость, в звонкий солнечный день колоть дрова». «Тогда не знаю», — сказал ежик. «Думай сам». «Пойдем наберем веточек», — сказал медвежонок. «Голых ветвей, а на некоторых один или два листика. Знаешь, как красиво». «А что с ними делать?» «Поставим в доме. Только немного, понимаешь?» – сказал медвежонок. «Если много, будут просто кусты. А если чуть-чуть...» «Пойдем», – согласился ежик. И они пошли, наломали красивых веток и с ветками в лапах направились к дому медвежонка. «Эй, зачем это вам веники?» – крикнул заяц. «Это не веники», – сказал ежик. «Это красота. Разве не видишь?» «Красота? Вон ее сколько этой красоты», – сказал заяц. «Красота – это когда мало, а здесь вон сколько». «Это здесь», – сказал медвежонок, – «а у нас зимой дома будет красота». «И вы эти веники потащите домой?» «Ну да», – сказал ежик, – «и ты себе тоже набери, заяц». «Да что я сдвинулся», – удивился заяц, – «живу в лесу и голые ветки». «Да ты пойми», – сказал медвежонок. «Возьмешь 2-3 веточки и поставишь дома в кувшин». «Лучше рябину», — сказал заяц. «Рябину, само собой, а ветки очень красивы». «А куда вы их поставите?» — спросил заяц у ежика. «На окно», — сказал ежик. «Они будут стоять прямо у синего неба». «А ты?» — спросил заяц у медвежонка. «И я на окно. Кто не придет, обрадуется». «Ну вот», — сказал заяц. «Значит, права ворона. Она еще утром сказала, если осенью в лес приходит тепло, многие шалеют. Вы ошалели, да?» Ежик с медвежонком посмотрели друг на друга, потом на зайца, а потом медвежонок сказал. «Глупый ты, заяц, и твоя ворона глупая. Разве это ошалеть из 3 веточек сделать для всех красоту?» Снег пошел. «Ну вот», — сказал ежик, — «вот и дождались, снег пошел». Весь лес был в снегу, а снег все падал и падал, и казалось, никогда уже не будет ему конца. Было так красиво, что ежик с медвежонком вертели головами во все стороны и не могли наглядеться. Они стояли на опушке посреди сказочного леса, как 2 маленьких деревца, полузанесенных снегом. «Я елка», – подумал о себе ежик. «А медвежонок кто?» Особенно были красивы в этом белом лесу полуоблетевшие огненные осинки и золотые клены. Просто немыслимо было их видеть среди черных стволов деревьев. «Так и будут стоять до весны», – сказал ежик. «Облетят». «Как же они облетят? Зима». «Почернеют», – сказал медвежонок. Ёжику не хотелось спорить. Ему хотелось только смотреть и смотреть, и, вытянув лапу, слышать, как на нее мягко садятся снежинки. «Снежинка, снежинка, откуда ты прилетела?» – спросил ёжику снежинки, которая легко опустилась ему на лапу. «Откуда?» – спросил медвежонок. Но снежинка растаяла. «Одних толку не добьешься», – сказал медвежонок. «Ясно откуда, с неба». А снег все падал и падал. Вот он уже стеной отгородил от ежика с медвежонком лес, а ежик с медвежонком все стояли в этом густом снегу, и никуда им не хотелось идти. «Смотри, не потеряйся», — сказал медвежонок. «Ты меня видишь?» «Ага, Не «ага», а отвечай «вижу». Размечтаешься – ищи тебя потом. И медвежонок взял ежика за лапу. «Отвечай за тебя», – ворчал медвежонок. «Никто не падает в волчьи ямы, один ты». «Погоди», – сказал ежик. Снег стал редеть, небо чуть посветлело, и от этого красота сделалась такой невозможной, что медвежонок сказал. «Может, побегаем, а?» «Жалко топтать», – сказал ежик. «Потопчем, а?» И они, хохоча и крича, наперегонки помчались по огромной поляне, оставляя маленькие следы. А снег все летел и летел. И когда ежик с медвежонком, набегавшись, ушли в дом медвежонка, на поляне совсем скоро не осталось ни одного следа. Кто-то. «Ежик! Медвежонок! Вы меня слышите?» Заяц стоял на холме, глядел на реку, на сверкающий лес, и синий ветерок трепал ему уши. «Молчат», — сказал сам себе заяц, и закричал еще громче. «Ежик! Медвежонок!» «Но чего кричишь?» — спросил кто-то. Заяц оглянулся, никого не было. «Нечего кричать», — сказал кто-то, — «все равно не услышит». «А ты кто?» — спросил заяц. «И где ты есть, если тебя не видно?» Кто-то прошелся туда-сюда, заяц слышал, как шелестит трава, и остановился перед зайцем. «Вот что», — сказал кто-то и уставился на зайца невидимыми глазами. «Медвежонок теперь спит, поел и отдыхает, а ежик идет к нему с песней». «Что поет?» – спросил заяц. «Без слов». «А ты откуда знаешь?» «Я все знаю». «А зачем я их звал?» «От радости. Солнцу обрадовался и кричишь». «Верно», – сказал заяц. «Уж больно хорошо. А что я им хотел сказать?» «Весна». «Точно. А еще?» «Давайте попрыгаем». «А еще?» «А больше все, что ты еще можешь сказать, если ветер в башке?» «Опять верно», – подумал заяц, – «больше я ничего и не хотел». Но зайцу захотелось поговорить с кем-то, кого не видно, как-то по-другому, чтобы кто-то как-нибудь сказал, кто он. «А давай побегаем», – сказал заяц. «Со мной неинтересно». «Почему?» «Я везде. Куда ни прибежишь, а я там». «Не верю», — сказал заяц. «Беги». И заяц, прижав уши, помчался с холма и, долетев до реки, так прыгнул в сторону, что любой, будь то сама лиса или даже волк, и тот бы не удержался, рухнул в воду. А заяц залетел в ельник, скатился во враг и, спрятавшись под вывороченную сосну, прошептал. «Где ты?» «Да здесь я, не дрожи», — нехотя сказал кто-то, и заяц остолбенел. «Кто ты?» – тоненько заплакал заяц. Его бил озноб. «Покажись». «Не могу», – сказал кто-то. «Не умею». «Тебя заколдовали?» Зайцу сделалось так страшно, что он перестал дрожать. «Заколдовывают в сказках». «А мы где?» Кто-то немного помолчал, потом заиграл на балалайке. «Это что?» – спросил заяц. «Балалайка». Балалайка тихонько тренькала, на лес надвинулись сумерки. А заяц сидел под вывороченной сосной, обхватив голову лапами, и, раскачиваясь из стороны в сторону, мычал, будто у него болел зуб. «Ничего», — успокаивал его кто-то, — «это пройдет. Ты только помни, что есть кто-то, кого никогда не видно». «Может, откроем глаза?» «Закройте глаза», — сказал заяц. Ёжик с медвежонком закрыли. «Заткните уши». «Чем?» — спросил ёжик. «Лапами». «Я заткнул», — сказал медвежонок. «И я». «Вы меня слышите?» «Плохо», — сказал ёжик. «Вот и хорошо. Что вы видите?» «Ничего», — сказал медвежонок. «Так и надо». Правда же вам кажется, что вокруг никого нет?» «Кажется», — сказал ежик. «И мне». Заяц замолчал. Было тихо-тихо, и медвежонок с ежиком сидели в глухой темноте. «Долго нам так сидеть?» – спросил ежик. Заяц молчал. «А, заяц?» Никто не ответил. «Ты меня слышишь, медвежонок?» «Ага», – сказал медвежонок. «Заяц, наверное, убежал. Может, откроем глаза?» «Погоди». Они посидели еще немного. «А зачем он это придумал?» «Наверное, так надо», – сказал медвежонок. «Разве бы он сам догадался?» А заяц сидел рядом, глядел на ежика с медвежонком и думал. «Интересно, почему они не открывают глаза? Мало ли, что я сказал. А если бы я сказал «прыгайте в пропасть», взяли и прыгнули? А если бы мне сказали «закрой глаза, заткни уши», я бы, наверное, тоже заткнул и закрыл. Но почему? Почему?» «Все», — сказал медвежонок, — «мне надоело». «И мне», — сказал ежик. «Давно бы так», — подумал заяц. Но ежик с медвежонком по-прежнему сидели с закрытыми глазами, крепко зажав лапами уши. Чей это холм? Утром траву посеребрил иней, и сквозящие осинки, и весь лес от вспыхнувшего солнца стал серебряный и голубой. «Видишь, как красиво», — сказал ежику медвежонок. «А пойдем покажу, что устроил на холме крот». Они подошли к холму. «Смотри», — сказал медвежонок. «Ну что это, а?» Весь холм был изрыт от основания до макушки. «И когда он успел», — сказал ежик. «Я еще недавно здесь проходил, холм как холм». «Не холм как холм», — сказал медвежонок, — «а очень красивый наш холм». «Эй, крот!» — крикнул он. «Крот!» — позвал ежик. Высунулся крот. «Чего?» — сказал он. «Ничего, а что ты наделал?» — сказал медвежонок. «А что я наделал?» «А ты иди сюда», — сказал медвежонок, — «и погляди отсюда». Крот вылез из норы и спустился с холма. «Чего?» – спросил он. «Гляди», – сказал медвежонок. Крот невидящими глазами оглядел холм и остался очень доволен. «Я люблю, когда у меня много квартир», – сказал крот. «В верхних я живу, когда мокро, а в нижних, когда холодно». «Ты посмотри, как ты исковырял наш холм», – сказал медвежонок. «Не ваш, а мой», – сказал крот. «Это мой холм. На этом холме всегда жили кроты. И бабка, и дед, все жили тут». «Послушай», — сказал ежик, — «но что мы будем спорить, чей холм? Твой, наш, он же не посреди неба». «А где же?» — удивился крот. «В лесу», — сказал медвежонок. «А лес общий», — сказал ежик. «Это вам кажется», — сказал крот. «Лес ваш, холм мой». И полез в нору. «Нет, погоди», — сказал медвежонок и схватил крота. «Что ты хватаешься? Что ты хватаешься?» – завопил крот. «А я не только схвачу, я и поколочу», – сказал медвежонок, – «чтобы к завтрашнему дню холм был как вчера». «А где же я буду жить?» – спросил крот. «Где хочешь, там и живи. Построй себе хоть 1000 квартир», – сказал медвежонок, – «но чтобы все было красиво». «Да вы поглядите, какие серебряные горы рассыпаны по всему холму», – завопил крот. «Придут неизвестные и скажут: какие богатые звери живут в этом лесу, одно серебро». «Ты мне зубы не заговаривай», — сказал медвежонок. «Иней растает, будет земля. Где твое серебро?» «Иней растает, выпадет снег», — не сдавался крот. «Весна придет, все зарастет травой. А у меня там внутри 100 квартир». «Что с ним делать?» — тихо спросил ежик у медвежонок. «А что с ним сделаешь?» — сказал ежик. «Скоро зима, а потом весна, и все зарастет травой». «Нет», — сказал медвежонок, — «поколотить его надо». «Оставь его», — сказал ежик. «Мне еще бабушка говорила, как осень, кроты обязательно испакостят весь холм». «Вот что», — громко сказал медвежонок кроту, — «скажи спасибо ежику. Если б не он, я бы не знаю, что с тобой сделал». «Спасибо, ежик», – поклонился ежику крот. «Моя бабушка дружила с твоим дедушкой и говорила, что твой дедушка всегда заступался за кротов». «Да ладно уж», – сказал ежик. «Только медвежонок прав. Уж больно противно глядеть, как ты сковырял холм». Тут солнце, которое было скрылось за облаками, вспыхнуло вновь, и весь холм засверкал грудами нежного серебра. Осинки трепетали на синеве, трава сияла, и эти серебряные груды свежей земли вдруг сделали холм таким красивым, что ежик удивился, как это он сразу не увидел всей красоты. «Уродство, а красиво», — подумал ежик. «Как же это может быть?» А вслух сказал. «А ведь красиво, а, медвежонок?» «Всегда так», — ворчал крот, залезая в нору. «Сперва чуть не убьют, а потом красиво».